и по имени-отчеству прозвучала та же самая отчужденная надменность, которая была в тоне Клары Истоминой, когда накануне его отъезда она разговаривала с ним свысока с лестничной площадки за кулисами филармонии. «Да, фольклор и древнерусскую у вас сданы, история СССР сдана, по языкознанию зачет, по античный зачет, французский сдан». Подавленный этой ее отчужденностью, за что же они все так с ним суровы, он обиженно понурился. Но тут Лилька Панкратова, покосившись на Грымзу в пуховой шали, медленно подняла лицо, все в ореоле пепельных легких и самосветящихся завитков, приласкала его синевой глаз, а губы, сведенные в тугой бутон, обмякли улыбкой. «Между прочим, Рыжов, вам, как заочнику, нужно учесть еще одно обстоятельство», — опять вклинилась Грымза. «Там, где вы теперь живете и работаете, есть какой-нибудь вуз?» «Есть, конечно», — подтвердил он с усилием, оторвав взгляд от Лилькиных губ. «Там есть педагогический институт. Довольно крупный, 5 факультетов». «Вот и хорошо. Вы можете некоторые предметы сдавать там, на месте. Например, политэкономию, историю, языки. Все, кроме специальных дисциплин, определяющих профиль нашего института. Понимаете? Лиля выпишет вам направление, и сдавайте на доброе здоровье. Ведь это очень удобно. У вас будет больше времени на подготовку профилирующих предметов. А мы, конечно, будем вызывать вас на сессии». «Я сейчас выпишу», — подтвердила Лилька, подмигнув. А он, уловив ее глаза, повел головой на дверь, мол, выйди за мной, разговор есть. Она кивнула. Торец здания был рассечен сверху донизу застекленным проемом, минующим один за другим все этажи подряд, и это было любимое место бесед, хотя и не скажешь, что было оно слишком укромным, все на свету. Лилька выскочила минут через 5. «Ты где же это пропадал? Уехал и без вести. Думали, тебя медведь съели». «Не съели. Я тебе все расскажу», — Алексей положил руку на ее плечо. «И ты мне все расскажешь. Давай махнем в Москву, в ресторан. Теперь ведь они все открыты. Отпустит тебя эта Грымза?» «Отпустит. Она не вредная, не Грымза. Она с бедных девушек всегда заочники приглашают. Они народ богатый, широкие натуры, не то что... Ну, нам не впервой». «Ладно», — весело стерпел он ее дерзость, — «просись. Только мне надо домой заскочить, переодеться, чтобы затмить, понимаешь?» «Ладно», — стерпел он это, зная, что Лилька живет рядом с институтом, она была здешняя, химкинская. Они перебежали железнодорожные колеи под самым носом налетевшего в грохоте и клубах пара товарняка. «Жди здесь», — приказала она, — «чтобы в нашей деревне не судачили, будто я кавалеров меняю слишком часто. Дурачье, дикари. Ведь это меня бросают за то, что я строгих правил». Она убежала, хрустя по снегу фетровыми валеночками. По эту сторону, откуда поезда шли на Москву, лес подступал почти вплотную к платформе. В загустевших сумерках лапы старых елей сделались совсем черными. Но на округлых стволах берез еще можно было различить, где у них белая, а где чернь по-белому. А на голых сучьях рябин заметно рдели несклеванные замороженные грозди. В деревьях стояли дома с решетчатыми оградами и калитками, или же глухими, порядочной высоты заборами. Поверху зубья, нече лезть, кое-где снаружи стены были обиты рейкой, окрашены даже в затейливой резьбе, сразу видно, что не избы, а дачи, но другие откровенно выставляли на показ свои бревенчатые венцы, как бы заверяя, что тут не для праздного отдыха, а для жизни». У одних окна были темны и даже заколочены на зиму досками, а из других тек оранжевый и розовый свет, процеженный абажурами, уютный и сладкий, наводящий на мысли о поздних чаепитиях, об игре в лото, о шепотливых и горячечных захолустных барышнях. Но Алексей не знал, в каком из этих домов жила Лилька, он не уследил, в какую калитку она заскочила, и никогда не был у нее в гостях. Они познакомились ровно год назад. Нет, почти год назад. Тогда уже стоял февраль 47-го, да-да, в ночь на 9 февраля, накануне выборов, Верховный Совет РСФСР. К вечеру сильно похолодало. Столбик в термометре пал к 30 ниже нуля, но ветра не было. Все окрест забил неподвижный и вязкий туман, в 3 шагах не видать низги, огни фонарей расплылись и едва сочились. Поезда шли на ощупь, беспрерывно и тревожно сигнали. Алексей был агитатором. Ему, как и другим, надлежало в 6 утра обежать дома своего участка,